Глава 5. Прошу тебя, останься. Когда я вышла из номера, настроение было совершенно испорчено. Я не хотела присоединяться к другим в бассейне, но и оставаться у себя не могла, прекрасно понимая, что Каандор не отстанет. На чьей он, в конце концов, в стороне? В коридоре веяло прохладой. Завернувшись поплотнее в мягкий фирменный халат спа-центра, я пошла к лестнице. Навстречу мне шла уборщица. Она катила перед собой тележку с моющими средствами и всевозможными щетками. Я коротко улыбнулась женщине и пошла к лестнице, удаляясь все дальше от номера. В фойе первого этажа оказалось многолюдно. На мягких кожаных креслах сидели знакомые ребята в таких же халатах, как у меня, и пили чай из узких стеклянных стаканчиков, которые по форме напоминали причудливые песочные часы с широкой воронкой посередине. За столом одной из компаний я приметила Андрея, друга Никиты. Стоило нашим глазам встретиться, как я почувствовала на себе обжигающий взгляд полной ненависти и поспешно принялась перебирать в голове причины, по которым могла его вызвать, однако не вспомнила ни одной. Странное дело. Я тряхнула головой, пытаясь отогнать непрошенные мысли. Последнее время мнительности мне хватало на двоих, как и поводов для беспокойства. Рассудив, что мне просто показалось, я ускорила шаг, чтобы поскорее пройти фойе, и преуспела. Чем дальше я пробиралась к цели, тем меньше ребят из параллели и сотрудников центра встречала по пути. Невольно я то и дело осматривалась по сторонам, ожидая, что Каандор объявится с очередным подначиванием и испортит мне день окончательно, но темный попутчик не спешил, будто выжидая момент. Тревожные мысли накатывали одна за другой, и это по-своему раздражало. Вот только остановиться, как назло, не получалось. Стараться договориться с собой, пока ты на взводе, это как тушить огонь бензином. Не только бесполезно, но и создает эффект, обратный нужному. Наконец я повернула последний раз по указателям и обнаружила себя посреди длинного светлого коридора, в конце которого меня ожидали массивные двустворчатые стены со вставками из матового стекла по центру, что позволяли будущему гостю лишь догадываться о происходящем внутри. Сайт спа-центра до сих пор находился в разработке, а потому даже в сети не вышло подсмотреть, как выглядят основные помещения центра. Можно было полюбоваться разве только на фасад да лесной пейзаж прилегающих территорий. Я набрала в грудь побольше воздуха, мысленно считая до 8, исполняя своеобразный ритуал, который повторяла каждый раз перед тем, как мне предстояло зайти в помещение, где находились вампиры. Казалось, сделаешь один неосторожный и слишком глубокий вдох, и самоконтроль слетит, как вуаль с лица на сильном ветру, и миру откроется та часть меня, что способна навредить даже близким людям. Постаравшись настроиться на нужный лад, я расправила плечи и мягко толкнула двери перед собой. Они распахнулись, и я не поверила глазам. Здесь действительно было очень, очень красиво. Я ожидала увидеть простой прямоугольный бассейн с четырьмя дорожками, какие-нибудь блеклые стены и пол, отделанные однотонной плиткой нейтрального цвета, чтобы ничто не отвлекало от главного занятия – плавания. Но ничего подобного я не видела раньше. Комната напоминала сказочную оранжерею. Потолок и две стены были прозрачные, а деревянные рамы, что соединяли стеклянное полотно, приятного кремового оттенка. Вымытые до блеска стекла, вставленные в крупные ячейки рам, пропускали с улицы мягкий дневной свет, создавая иллюзию простора. В самом центре комнаты располагался бассейн, который напоминал формой восьмерку, и мне нравилось это визуально намного больше, чем резкие углы идеально ровных прямоугольников. Даже просто смотреть на обманчиво лазурную из-за окрашенного в соответствующий цвет дна воду казалось в разы приятнее, когда она плескалась в обтекаемых границах. В узкой перемычке бассейна в самом центре восьмерки была установлена небольшая круглая зона с несколькими ступенчатыми кольцами, что искусственно меняли от края к центру уровень воды, постепенно заводя посетителя все глубже. Это был малый бассейн для детей, и я подумала, как это классно и предусмотрительно устроить все рядом, чтобы никто не чувствовал себя лишним. Правда, сегодня вместо детей малый бассейн заняли те из моих одноклассников, кто, по всей видимости, решил избежать всеобщего безумия в глубоком бассейне. Ребята играли в водное поло. Мяч был у Макса, когда Артур сделал рывок в сторону ведьмака и принялся грести отточенными движениями. Сложенные ладони разрезали водную гладь, и мне на секунду стало дурно. Артур выглядел угрожающе сам по себе из-за широких плеч и рельефных бицепсов. Но одно дело наблюдать за улыбчивым великаном в спокойной обстановке со стороны, и совсем другое – видеть, как круто он владеет телом, даже когда находится по грудь в воде. От него за версту веяло силой, и это восхищало настолько же, насколько пугало. Макс сосредоточенно смотрел по сторонам, ища, кому передать мяч. Стоило ему встретиться взглядом с Виолой, губы его растянулись в коварной улыбке. Макс отвел руку, хорошенько замахнулся и направил мяч сестре. Стас бросился перекрывать Виоле путь, надеясь достать до мяча первым, в то время как Диана пыталась помешать Татьяне и Нику окружить Стаса и застать врасплох, полагая, что его маневр все же удастся. Но ребята не видели со стороны того, что видела я с суши. Увлеченные борьбой друг с другом, все совершенно позабыли о Виоле и упустили, как она вскинула над головой руку, а затем сделала легкое движение отмашку. Мяч тут же изменил траекторию, и я в ужасе вытаращилась на ведьмачку. Она колдовала на виду не только у одноклассников из параллели, но и других ребят из спортивных команд, которые, как мне показалось, тоже были здесь, ведь многие лица я видела впервые. Игра продолжилась, как ни в чем не бывало, а я принялась осматривать помещение, вглядываясь в других гостей и пытаясь понять, заметил ли кто неладное. Но, кажется, все были настолько погружены в отдых и общение со сверстниками, что едва ли следили за группой чудовищ, что под самым носом смертных отрывались за водным пола. Честно говоря, я даже испытала легкое разочарование, втайне надеясь, что рано или поздно бездумное поведение Виолы ей все же аукнется. Слишком часто она забывалась и двигала предметы силой мысли, особенно для открытия и закрытия всевозможных дверей, точно боялась испортить маникюр. Первое время и я сама не понимала, что она колдует, предполагая, что в раме двери установлен датчик, который считывает движение, или же у машины есть особая функция закрыть багажник дистанционно, но на деле все сводилось далеко не к технологиям. «Ася!» – окликнул меня Артур. «Давай к нам!» Жизнерадостно улыбаясь, Артур жестом зазывал меня в воду. Я вежливо уклонилась от приглашения и направилась к столу с напитками у дальней стены. «Перерыв!» – подал голос Ник, и несколько ребят поплыли к лестнице. Сняв халат и сбросив его на ближайший лежак, я принялась рассматривать сосуды на столе. Все как один из прозрачного гладкого стекла, на их круглых боках мелькали блики от уличного света. Цветные напитки выделялись яркими пятнами на фоне белоснежной скатерти без единой складки. Как назло, сколько бы я ни осматривала стол, нигде не могла найти табличку, чтобы узнать, что в кувшинах. Вскоре ко мне подошли Даша и Таня. «Комбучу будешь?» – обратилась Татьяна к Даше, притянув к себе ближайший сосуд. «Давай», – ответила она с осторожностью, оглядывая мутное содержимое кувшина, где плавали мелкой россыпью пряные травы, запах которых, вероятно, можно было учуять даже человеческим обонянием. «Никогда не пробовала». Ростова перекинула волосы на одну сторону, и я впервые заметила странную родинку над ее ключицей. Должно быть, обычно она скрывалась под белоснежными блузками, которые Таня так любила носить в школе. Пятно было темным и полностью закрашенным, а края настолько резкими и геометричными, что сперва я даже спутала родинку с татуировкой. Татьяна взяла с подноса чистый стакан, наполнила его и протянула Даше. Та сразу же отпила, после чего поморщилась и принялась причмокивать губами, пытаясь распробовать содержимое. На лице появилось легко читаемое замешательство, как если бы она подозревала, что в это мгновение ее разыграли. «На вкус?» – начала Даша неуверенно. «Как чайный гриб». Она выждала паузу, наблюдая за нашей реакцией. Наверное, Даша ждала, что мы вот-вот рассмеемся, но ни у кого на лице не мелькнула даже тень улыбки. «Ну да», – Таня пожала плечом. «Это он и есть». «Комбуча и есть чайный гриб?» С искренним возмущением вскричала Даша и поспешно отставила стакан с почти нетронутым содержимым. «Да что за надувательство? Почему нельзя называть вещи своими именами?» «Маркетинг? Вряд ли кто-то захотел бы с прилавка магазина прихватить бутылочку с надписью «Чайный гриб». А комбуча звучит вполне таинственно и интригующе, чтобы попробовать. Как-то по-западному». Даша поморщилась и выдохнула с толикой разочарования, прежде чем констатировать. «Везде обман». Я была определенно с ней согласна. «Не знаешь, что в этом?» Я указала Тане на кувшин с темной, почти черной жидкостью, и подруга без раздумий ответила. «Здесь смородиновый морс». Она принялась поочередно указывать на кувшины и перечислять. В следующем банановый нектар, затем свежевыжатый апельсиновый сок с мякотью и крем-сода домашнего приготовления. К сожалению, она без газа. Для кого к сожалению, а для кого к счастью? Я невольно улыбнулась и взяла со стола чистый стакан. Мне всегда больше нравились сладкие напитки, уже когда выветрятся. Татьяна поморщилась. Фу, какое извращение! Я проигнорировала непрошенную оценку своих предпочтений и подняла за ручку нужный кувшин. Прежде чем наполнить стакан, я принюхалась и от наслаждения прикрыла глаза, почувствовав тот самый любимый аромат ванили, прямо как в детстве. Это место начинало мне нравиться все больше и больше. «Давно вы пришли?» – смакуя первый глоток, поинтересовалась я у Даши. «Минут 20 назад или около того. Ребята уже играли в водное поло». «Я очень удивилась, что и вы присоединились. Ты же вроде не в восторге от воды». «Ну, не то, чтобы у меня был выбор», – загадочно протянула Даша, касаясь скатерти подушечками пальцев. «В смысле?» Даша неожиданно осторожно забрала стакан из моих рук, и я в недоумении только успела предположить, что она собирается налить мне добавки. «Сейчас сама поймешь». Не успела она договорить, как недоброе предчувствие скользнуло ознобом по шее. Я поспешно обернулась, но было поздно. Перед глазами мелькнула самодовольная ухмылка Стаса, который без промедления в одно движение закинул меня к себе на плечо и рванул в сторону бассейна. Я только успела скользнуть взглядом по его голому торсу. Кожу обдало холодом при погружении. Вода мягким гулом поглотила слух, а мы со Стасом вместе шли ко дну. Я оттолкнулась от его плеча, и Стас тут же разомкнул объятия. Я тотчас вынырнула и глубоко вдохнула. С непривычки глаза пощипывало, а волосы налипли на лицо. Послышался всплеск, и рядом со мной всплыл Стас и замотал головой. С кончиков непослушных волос в разные стороны полетели капли. Он провел по волосам рукой, возвращая стрижке дерзкий вид. Никогда раньше я не видела Стаса без футболки. Его ключицы выделялись как идеальные элементы скульптуры опытного мастера. На улице из-за облаков вновь вышло солнце, и лучи пробрались в зал, ласково касаясь кожи Стаса, подчеркивая его точеный рельеф. Даже мокрые на свету его волосы отдавали знакомым янтарем, а глаза показались еще светлее, как кофе с молоком. Он был идеальным, как наваждение, как сон, в котором отчаянно хотелось остаться. К реальности меня вернул всплеск. Стас принялся бить по поверхности воды, и капли полетели прямиком в лицо. «Прекрати, прекрати!» – весело прокричала я и выставила ладони перед собой, чтобы брызги не попали в глаза. «Вот зачем ты это сделал? Я не планировала сегодня мокнуть». «Осталось бы на суше, пропустила бы все веселье». Он наклонил голову на бок, вставил мизинец в ухо и потряс, словно внутри осталась вода. «Ты же знаешь», — начала я чуть тише, надеясь, что другие не услышат. «Это опасно». Стас удрученно вздохнул. «Когда ты уже перестанешь запрещать себе жить?» «Когда буду уверена, что не угрожаю жизни других», — парировала я. «Так никогда не будет. Ты всегда будешь опаснее и ловчее смертных, но это не твоя слабость, это твоя сила. Сила, благодаря которой ты можешь их защищать». Я отвела взгляд в сторону, не желая его слушать, и, как назло, увидела, как Ник подтянулся за борт бассейна и понесся к Татьяне. Не успела я моргнуть, и ее ждала та же участь, что и меня. Разница была лишь в том, что, вынырнув из воды, Татьяна продолжала обвивать руками Ника за шею и звонко смеяться, наслаждаясь моментом. Никита с нежностью улыбался ей в ответ. Тогда я впервые заметила, как Ник на нее смотрел, и внутри меня что-то больно кольнуло, ведь я знала этот взгляд. Еще совсем недавно он смотрел на меня так же. Я прекрасно знала, что не любила его больше, и все же эта картина уязвила ту часть внутри меня, которая отчаянно хотела чувствовать себя значимой для другого человека, нужной и важной. «Да не кисни ты так!» К счастью, Стас не понял, чем на самом деле вызваны чувства на моем лице. «У каждого из нас есть выбор – стать злодеем или героем». «И какую сторону выбрал ты?» Пусть ответ был очевиден, я все же спросила, ища повод переключить мысли. «На темной стороне, конечно, есть печеньки, да и быть злым значительно проще, потому что всегда в неудачах можно обвинить других и бесконечно беситься, считая себя обделенным вниманием-дарованием». Он пожал плечами. «Но разве это не скучно? Все время избегать своих демонов и скрывать то, что зарыто глубоко внутри, В первую очередь от себя и уже только потом от других. Стас бы и дальше разглагольствовал, если бы только ему в затылок не прилетел мяч. «Тебе нужно поступать на философский, а не на физико-математический», сказал Макс, который, должно быть, и запустил мяч в брата. «Заканчивай Асю грузить, давайте играть». «Она сама спросила вообще-то», язвительным тоном ответил он, но в глазах у него плясали веселые огоньки. Я на секунду чуть не поддалась настроению парней, но кое-что не давало мне покоя. «Но ведь в Ксиртоньском государственном нет физико-математического факультета». В замешательстве я посмотрела на Стаса, и его улыбка дрогнула. «Ты права, нет». Он выдержал короткую паузу, будто стараясь не то удержать на лице маску, не то подбирая слова. «Я буду пытаться поступить в МГУ и МИФИ». Мозг отказывался принимать услышанное. «Но ведь это московские институты». Стас кивнул, и у меня внутри все предательски сжалось. «Ты думаешь уехать из Ксиртони?» Мой голос прозвучал сдавленно, и я поспешила притвориться, что закашлялась. Стас снова кивнул, а я все продолжала смотреть на него широко раскрытыми глазами и не знала, что ответить на эту новость, закапываясь все глубже в противоречивые чувства. Зато пара слов быстро нашлась у Татьяны. «О, круто!» Она подплыла ближе к нам вместе с Ником. «Меня папа сразу завернул с иногородними институтами. Говорит, сиди, дочь, в Ксиртоне. Как будто я здесь просто, ну, очень нужна. Они с матерью только и делают, что крутятся вокруг младших». «Ну, они же младшие. Им помощь больше нужна, чем тебе, взрослой девчонке-выпускнице». «Ой, Ася, тебе легко говорить. Ты-то единственный ребенок в семье, вокруг которого носятся сразу оба родителя. А я как бесплатная нянька, а не старшая сестра. То из садика кого забери, то дома вечером посиди, поход в кино с парнем отмени, пока мама съездит в аптеку или еще куда. Как обслуга, честное слово». «Но ведь мама наверняка тебя просит где-то подхватить, потому что ей самой нелегко. Вот когда она в последний раз делала что-то для себя, а не для тебя или младших?» «А то завести детей – это не ее искреннее желание и стремление ввязаться во все эти горы памперсов, походы в спортивные кружки и прочую фигню. Не хотела бы – не завела детей». «Наверняка у твоей мамы были свои интересы, прежде чем появились вы с братом и сестрой. Не значит же появление детей, что она должна положить свою жизнь к вашим ногам и раствориться, будто никогда не была цельной личностью». Я пыталась воззвать к Таниному разуму, но он, как всегда, крепко спал и не отвечал на зов. «Почему это? Мы ее кусочки, которые откололись от цельного пазла. Вот пусть сама с ними и нянчится, а мне свою жизнь пожить охота». «Неужели твой папа няню не потянет? Или хотя бы домработницу? У вас же есть деньги, судя по всему?» Стас махнул рукой, как бы указывая на весь спа-центр, что принадлежал отцу Ростовой. «Почему это не потянет? Убираться к нам приходят два раза в неделю, а вот идею с няней родители оба наотрез отвергают, когда я говорю, что не собираюсь тусить с их спиногрызами». «Как мило ты называешь своих младших», — кисло ответил Стас, не скрывая неприязнь. «Но ведь они и есть спиногрызы. Все время орут, ноют, в чем-то возятся, а я им во всем потакай. Да еще не должна обижаться, мама говорит, на их проделки. И все в доме прыгают вокруг них, чуть ли не пылинки сдувают, а на меня попросту забили». «Тань, ты преувеличиваешь. Если бы родителям на тебя было все равно, вряд ли у директора получилось бы договориться нас всех сюда привезти за бесплатно». «Ой, да не ради меня отец это делает, а тоже ради младших», — отмахнулась Ростова и принялась мягкими движениями отжимать волосы снизу, отчего пряди начинали завиваться. «Их, небось, в ту же школу планируют отправить, как подрастут. Сильная программа, возможности по выпуску и все такое. А как по мне, фигня фигней. Я бы с тем же успехом училась в обычной школе. Никаких отличий». «Не его вина, что ты не захотела брать от этой школы лучшее из того, что она способна предложить», — сказала я, вспоминая, как часто Татьяна занималась на уроках сплетнями и самолюбованием, особо не проявляя интереса к предметам и бесконечно забывая домашнее задание, если учитель спросит, дома. Даже во время подготовки к экзаменам я не видела ее на дополнительных занятиях, хотя знала, что Таня выбрала те же предметы, что и я для сдачи ЕГЭ. Мы не были подружками настолько, чтобы я интересовалась, в какой университет в итоге планирует поступить одноклассница. Однако, после ее комментария сомнений, что и она собирается получать высшее образование в Ксиртоньском государственном, не было. Оставалось только надеяться, что я не окажусь с ней на одном факультете и уж тем более в одной группе. Конечно, Татьяна и не мечтала учиться бесплатно, а я вела охоту на одно из бюджетных мест, количество которых было, естественно, ограничено. Однако я не исключала вероятности, что при наплыве абитуриентов с более высокими баллами, чем у меня, придется поступить учиться на платной основе. Ну и еще оставалась надежда, что количество мест на бюджете увеличат, хотя с чего бы. «Я бы проявляла больше интереса, если бы эти мямли, наши учителя, перестали бубнить себе под нос и хотя бы немного пытались увлечь предметом». «Ну, не знаю», – протянул Стас. «Учитель по биологии вполне неплохо справляется». «Да и уроки литературы ведут достойно», – поддержала я. «Вспомнить только, как нам рассказывали биографию Замятина». «Да, было очень интересно», – подала голос Даша, аккуратно спускаясь по лестнице в бассейн. Хоть кому-то удалось войти в воду по собственной воле. «Все-то у вас хорошо и интересно, любимчики преподавателей!» пробурчала Татьяна и сложила руки на груди, когда иссякли последние аргументы. «Ради всего святого!» – жалобно сказал Макс и направился к нам, помогая себе руками пробираться в воде. «Хоть мяч верните, раз играть не собираетесь!» Стас поспешно потянулся за мячом, который качался на волнах. «Да будем мы играть, будем!» «Сейчас только Ася достаточно меня поунижает перед всеми, аккуратно намекая, что я тупая, и обязательно поиграем». Татьяна растянула губы в приторно-сладкой улыбке и склонила голову на бок, всем своим видом пытаясь показать, что ей все равно. «Жизнь уже давно научила меня, что отмалчиваться во время подобных перепалок с Ростовой себе дороже, поэтому я сразу решила расставить все по своим местам». «Если тебе хочется так думать про себя и уязвляться, когда я ничего подобного не озвучила, это проблема твоих интерпретаций, а не моих слов». «Ага, давай, поумничай еще!» Она заливисто расхохоталась, и Даша неодобрительно покосилась на нее, но промолчала. Никто из парней также не поддержал ее напускного веселья, а скорее наоборот, всем стало подчеркнуто некомфортно. Я не собиралась продолжать конфликт, как и не собиралась повестись на провокацию. Только Ник старался держаться рядом с Татьяной невозмутимо, как взрослый, который снисходительно наблюдал со стороны за капризным ребенком в ожидании, когда он, наконец, перебесится и успокоится. И что он в ней нашел? Если от Стаса я не раз слышала, что Ростова отличный вариант, чтобы поразвлечься, то поверить в похожие рассуждения от Никиты казалось мне просто немыслимо. У них ничего общего со Стасом, к сожалению или к счастью. Парни зашевелились, заговорили о том, чтобы сыграть еще раз, и заспорили, кто с кем окажется в команде. Поскольку единого мнения не нашлось, решили разделиться случайной жеребьевкой. Макс позвал Виолу и Диану, и когда все оказались вновь в бассейне, Таня с подачи Ника стала нашим эдаким условным распределителем. Ростова закрыла глаза и оторвала ноги от дна, отдавая себя на волю воде. А Никита аккуратно взял ее ладони в свои и принялся кружить одноклассницу до тех пор, пока она не выкрикнула «Стоп!». Так и выбрали капитана первой команды. Им стал Артур. Со стороны казалось, что и Таня, и Ник испытывали слишком много удовольствия от происходящего. Не то Ростовой так нравился вихрь в голове, не то настолько приятными она находила прикосновение тонких пальцев Никиты к своей коже, и когда только они успели спеться. Мне вдруг вспомнилось, как она утешала его после нашего разрыва и с каким осуждением отчитывала меня за расставание по СМС, будто я задела очень личную и хорошо спрятанную струну в душе избалованной девчонки. Возможно, так оно и было, кто знает. Но наверняка именно в ту пору, застряв на обочине отверженных, Ник и Таня нашли друг друга, потому что им хотелось, несмотря ни на что, урвать для себя хотя бы малую талику тепла. Ник кружил Татьяну до тех пор, пока все ребята не оказались разделены на две команды по принципу «четные и нечетные». И как только ее не укачало. Капитаном одной команды стал Станислав, а другой – Артур. Виолетта не то по счастливому стечению обстоятельств, не то в очередной раз благодаря магии попала в команду к своему возлюбленному, а следом за ней – Ник и Татьяна. Я оказалась в команде Стаса вместе с Максимом и Дианой. Очень нехотя к нам присоединилась Даша с видом человека, что с радостью посидел бы у бортика, потягивая морс или замаскированный под нечто модный рудимент из прошлого – камбучу. Поскольку ворот в местном бассейне не нашлось, ребята рассказали мне, как уже договорились о границах игрового поля и куда должны забиваться голы. середины боковых стенок. Даша пыталась уклониться от игры, предложив следить за таймером, но Таня с Виолой в один голос принялись твердить, что раз ни ворот, ни какой-либо разметки в бассейне нет, то нет и никакой надобности следить за временем. Мы решили после каждого очередного гола разыгрывать мяч заново, а за зону аута договорились считать сушу. «Ну нет», – протянула я, когда увидела, что Виола и Макс уверенно начинают грести к противоположным краям бассейна. «Только не близнецы на воротах». «Это еще почему?» – Виолетта развернулась с нескрываемым раздражением. «Я видела, как ты мухлюешь, когда вошла». Артур пронзительно рассмеялся. «А я ведь говорил!» Его губы дрогнули, словно он хотел продолжить, но вовремя опомнился, что вокруг нас простые смертные, и упрекать Виолу в колдовстве при других не стоит. «Ладно», — Стас хлопнул в ладоши, привлекая внимание остальных. «Даша, ты на ворота, Макс со мной в нападение, а Ася и Диана будут защищать наше поле». «Нет», — я двинулась вперед. «Я пойду с тобой». «Уверена?» — с сомнением переспросил Стас и переглянулся с Максом. Его брат лишь слегка пожал плечами, не имея возражений. Меня же реакция Стаса задела за живое. «Если я сама предлагаю, то, конечно, уверена». «Как скажешь», — кисло ответил Стас и отвернулся. «Но разыграю мяч я». «Идет». Мы поплыли к середине бассейна. Я задержалась неподалеку от Стаса, заняв позицию чуть правее, на случай, если у него не получится выбить мяч из рук Артура сразу, чтобы тотчас приступить к нападению самой. В воротах противника поставили Татьяну, и я оценила иронию. Никто не делал высокую ставку на защиту самих ворот, предвкушая настоящую битву в центре поля. Я рассчитывала и близко не подпустить к линии защиты Виолу, втайне надеясь, что мне не придется схватиться с Ником в борьбе за мяч. Уж кому-кому, а нам друг к другу приближаться не стоит. Хотелось верить, что и Никита думал так же, вспоминая, чем дело чуть не кончилось зимой, когда Каандор взял надо мной верх и собирался прикончить моего бывшего парня. Мысленно я оставила стычки с Ником на долю Стаса, в то время как Артур виделся мне общей проблемой. Станислав встал напротив Артура. Он смотрел на брата сосредоточенно и собранно настолько, будто ему подвластен не только контроль над собственной волей и мыслями, но и движение ряби по воде, которая постепенно затихала от того, что все находящиеся в бассейне замерли в немом ожидании, предвкушая начало игры. «Приготовились!» — крикнула Виола и вытянула на раскрытой ладони между братьями мяч. «Внимание!» — она выдержала паузу, от которой напряжение вокруг возросло. В самом воздухе будто потоком завибрировало электричество. Мой взгляд невольно скользнул по обнаженной спине Стаса. На его коже до сих пор держались упругие капли, сопротивляясь всеми силами, лишь бы не скользнуть вниз и не раствориться в водной глади. Это больше, чем просто игра, в то время как мы больше, чем обычные люди. И как же чертовски был сейчас красив Стас. «Начали!» Резким движением Виола подбросила мяч, и он взлетел над головами Артура и Стаса. Сперва я подумала, что у Артура есть преимущество. В конце концов, он на целую голову выше брата. Однако Станислав сильным рывком выпрыгнул из воды, подгоняя себя движением рук ввысь. Мяч прильнул к его ладони, как к магниту, и Стас тут же двинулся в наступление. Артур широко расставил ладони, пытаясь помешать ему пройти, но Стас юрко вильнул влево, обходя препятствие, и устремился к воротам. Виола, мощно загребая, поплыла по диагонали, готовясь перехватить Стаса раньше линии защиты, и я поспешила пресечь ей путь. Надеясь застать ведьмачку врасплох, я вдохнула поглубже и нырнула под воду. Что было сил, оттолкнулась от дна и ускорилась, надеясь успеть достать Виолу на полпути. Глаза щипало, но я продолжала держать их открытыми, чтобы успеть наверняка. Мне нужно было видеть цель, нужно было выжать из себя все, лишь бы ее достать, и у меня получилось. Я вынырнула как раз вовремя и сбила ритм Виолетты, попав прямо ведьмачке под руку. Она встала на ноги и попыталась меня обойти, но я оказалась быстрее. Попробовав несколько раз двинуться в разных направлениях и потерпев неудачу, Виола широко раскрыла рот и зашипела враже, обнажая при всех острые клыки. «Нападать на игрока без мяча запрещено правилами. А я не вижу здесь судьи». Я дерзко вскинула бровь, наслаждаясь тем, как раздражена Виола, но она решила отплатить мне той же монетой и резко взмахнула рукой. Заклинание отбросило меня по волнам на несколько метров назад, и Виола воспользовалась открывшимся путем, чтобы вновь броситься к Стасу. Беспечная идиотка! Рано или поздно кто-то заметит и заподозрит неладное в ее бытовом колдовстве. Когда мне, наконец, удалось справиться с водой и остановиться, я обернулась и увидела, что игроки команды противника все как один уже плыли к Стасу, который пытался обойти последнюю преграду к воротам – Ника. Решение нужно было принимать сейчас и быстро. Рассудив, что если примкну ко всем, мы упустим шанс прорваться к воротам, я поспешила подплыть к ним ближе и перешла на брас. Размах рук мог дать мне фору оказаться в нужном месте раньше, чем ситуация для Стаса станет критической. Оставалось только надеяться, что Стас поймет мой замысел и нам удастся выгодно разыграть мяч между собой. Ник выбил мяч из хватки Стаса, и тот предательски заскользил по водной глади в сторону приближающегося Артура. Брызги летели во все стороны, он резво и мощно перебирал руками. Отточенными движениями его налившиеся мышцами рельефные руки из раза в раз разрезали безмятежную гладь, и выглядело это со стороны устрашающе. Даже глубокая вода оказалась не способна скрыть грозное тело вампира, что прятало внутри нежное сердце весельчака. Губы смешливого Артура то и дело расплывались в улыбке, от которой другим становилось теплее. Если, конечно, вы не стоите на пути между Артуром и мечом. Стас и Никита наперегонки бросились к мячу, пытаясь схватить его раньше соперника. Ник подсек Стаса, и на мгновение голова нашего капитана ушла под воду. С коротким криком ликования Никита скользнул подушечками пальцев по поверхности влажного мяча, но тот выскользнул из его непрошенных объятий. Тут уже Стас вынырнул, оттолкнул Ника плечом и попытался прорваться к добыче, но получил встречное сопротивление. Плеск воды, брызги. Казалось, ребята слишком увлеклись борьбой друг с другом, упуская из внимания, что мяч мягко качало по волнам и постепенно уводило прямиком в лапы Артура, который хищно смотрел на добычу и неумолимо приближался, как голодная касатка к одинокому морскому котику среди белоснежных льдин. «Стас, мяч!» – прокричала я и принялась выпрыгивать из воды, размахивая руками, надеясь привлечь внимание партнера. Он быстро развернулся ко мне, продолжая мешать Каримову вцепиться в мяч. Его глаза несколько раз скользнули от меня к зоне ворот. Татьяна с искренним удовольствием расслабленно наблюдала за борьбой парней, и лучше момента, чтобы забросить мяч, могло просто больше не быть. Я это понимала, и судя по тому, что произошло потом, Стас тоже. В очередной раз, вместо того, чтобы сбить руки Ника с траектории, Смирнов ухватил соперника за предплечье и хорошо крутанул. Инерция воды легко подхватила Никиту и отнесла в сторону, несмотря на его попытки сопротивления. Играя мы при судьях, Стаса бы точно за подобное наказали. Но кому какое дело до правил, когда основной раш заключался в плохо скрываемом желании безнаказанно надрать друг другу задницы в форме игры? Каримов упустил момент, и Стас успел выхватить мяч прямо из-под носа Артура, который как раз рывком выскочил из воды и уже успел властно занести широкую ладонь, чтобы урвать трофей себе. Но ничего у него не вышло. Стас действовал гораздо быстрее. Наши глаза встретились, и я коротко кивнула, давая понять, что готова к подаче. Стас занес руку за голову, стараясь вложить в мяч побольше силы, но Татьяна неожиданно успела опомниться и завопила. «Артур, сюда, скорее!» У здоровяка не было и минуты покоя. Мяч взмыл высоко в воздух и полетел ко мне навстречу, но слишком медленно преодолевал расстояние, и я раздосадованно застонала. Стас зря перестраховался, лишая нас эффекта внезапности. Артур уже вовсю греб в мою сторону, и у меня по затылку скользнуло неприятным холодом. Одна я с ним вряд ли справлюсь, но ничего не поделать. Я смотрела на мяч и пыталась подстроиться под его траекторию, отплывая немного влево, как вдруг снаряд дернулся в воздухе, а затем направился прямиком к Артуру. На секунду я растерялась, не поняв, как такое могло произойти, но быстро опомнилась, услышав позади себя смешок Виолы, которая наверняка решила помочь возлюбленному и лишний раз побесить меня. А ведь когда-то Виола казалась приятной, несмотря на прямолинейность девушкой. Интересно, что изменило ее настолько, раз за довольно короткий срок она умудрилась стать из приятной и свободолюбивой сверстницы в настоящую занозу, которую ни пинцетом не достать, ни острием иглы не вытянуть. Я понимала, что и ей пришлось пережить немало потрясений в стенах собственного дома. Сначала раскрывшиеся тайны Владимира, затем мать, которая легко отреклась от всего ранее созданного, лишь бы, рискуя всем, узнать, каково это – стать человеком, и заплатила непосильную цену, отдала свою жизнь за такой выбор. Должно быть, Виола чувствовала себя отвергнутой и брошенной. Вот только вместо того, чтобы показать другим мягкую натуру внутри, предпочитала подчеркнуто скалиться и прятаться за возведенный за прошедшие годы неприступный фасад крутой девчонки. Она как будто специально проверяла чужие границы на прочность в ожидании, когда, наконец, найдется кто-то, с кем она по-настоящему сможет сбросить с себя всю скопившуюся боль и злобу. Мы были в одной лодке. Но вместо того, чтобы испытывать к Виоле сострадание, я замечала только собственный гнев, чувствуя, как между строк она винит в веренице развернувшихся в наших судьбах событий именно меня. Вот только правда была в том, что все началось слишком давно, и не мы это начали вовсе, чтобы кто-то из нас стал мальчиком для битья. «Ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним». Я глубоко вдохнула и на мгновение закрыла глаза, ища в сознании отклик Каандора, которого не нужно было просить дважды. Порой он узнавал о моих истинных желаниях и планах раньше, чем они становились способны сложиться в слова. Сила приятно загудела на кончиках пальцев. Макс громко выругался и бросился мне на подмогу, оставив защиту нашей половины игрового поля на Дашу, но я прекрасно понимала, что как бы быстро он ни плыл, уже не успеет. Ник перехватывал в воде Стаса, не позволяя также приблизиться к Артуру. На руках Стаса от борьбы налились линии вен, подчеркивая очерченный рельеф рук, что скрывали внутри силу, необузданную смертными. И на секунду я вновь засмотрелась на него, но быстро себя одернула. Ну почему, почему Стас не плавал в рубашке? Вся надежда завладеть мечом оставалась только у меня. Я должна собраться. «Пора!» Скомандовал внутри голос Каандора, и я не поплыла, нет, я принялась рассекать водную преграду, будто ее не существовало вовсе. Тело несло сквозь толщу воды, как притянутое магнитом. Расстояние между мной и мечом, на которое Артур уже почти наложил лапу, сокращалось. Вдруг здоровяк выпрыгнул, и над голубоватой поверхностью воды показался его напряженный торс. Артур изогнулся в прыжке, стараясь вырваться еще дальше, лишь бы у него получилось дотянуться. Он широко развел пальцы, надеясь крепко ухватить мяч, и именно тогда я совершила последний рывок и полетела ему навстречу с громким стоном, что сорвался с губ. И все же мяч я упустила, но и не позволила Артуру его достать. Пальцы Артура скользнули по краю мяча, когда я плечом ударила Смирнова в грудь. Удар отозвался во мне такой болью, точно каждая клетка мышц Артура была отлита из металла. Столкнувшись в воздухе, мы рухнули и вместе ушли под воду, все звуки с поверхности поглотила вода. В ушах знакомо загудело, а следом я стала слышать биение собственного сердца, как случалось всякий раз, когда неутомимая сила внутри принималась переливаться через край и накрывать точно волной отзвуки внутреннего голоса, что сдерживали животное начало, которое ждало своего выхода. И его час настал. В воде завитали алые, тонкие, точно атласные ленты линии. Их гладкий контур извивался, подхватываемый волнами, формируя причудливые кольца, и постепенно размывался, когда линии начинали растворяться в воде. Сначала я увидела завораживающие линии и только потом задрала голову, чтобы понять, откуда они взялись, и столкнулась лицом к лицу с Артуром. Забывшись, я резко вдохнула под водой. Внутри тут же образовалось мерзкое чувство, а горло точно принялись раздирать тысячи острых песчинок, налипших на нежную слизистую плоть. Я поспешила вынырнуть на поверхность и сразу закашлялась, выплевывая остатки случайно попавшей в рот воды, отдающей знакомым солоноватым вкусом с предательски желанными нотами. В бассейне была кровь. И не просто чья-то, а Артура, чей нос, вероятно, я случайно разбила.